Полина Лоренс. Опасная затея. Глава первая. Что? Не может быть! У Евы оборвалось дыхание, сердце подпрыгнуло до самого горла. Она остановившимся взглядом смотрела на лист бумаги перед ней на столе. Массивный темный стол из дорогой породы дерева украшал кабинет, куда Еву пригласили сегодня утром. Хозяин кабинета сидел напротив, пристально рассматривал лицо девушки, гоняя во рту туда-сюда зубочистку. Конечно, вся гамма эмоций, промелькнувших на лице Евы, не ускользнула от мужчины. Изумление, замешательство, а потом отчаяние. За огромными окнами офисного помещения, расположенного на 25-м этаже делового центра, сиял летний день. Светлые волосы посетительницы, подстриженные в форме каре, блестели золотом в солнечных лучах. Безукоризненно одетая, с прямой спиной, барышня сидела в кресле, как на приеме у королевы. Однако в груди у нее бушевала буря. Ева испытала второе потрясение за утро. Сначала она впала в ступор, когда увидела, что встречу ей назначил тот самый гадкий тип, с которым она поругалась на днях прямо на улице. Затем Ева чуть не грохнулась в обморок, увидев долговую расписку. Ряд цифр, знакомый стремительный почерк и размашистая подпись внизу документа. Подпись ее отца. Строчки поплыли перед глазами, горло сдавило. Ева еле-еле удержалась от жалобного всхлипа. «Значит, она у этого хама на крючке». «Не может быть», — повторила Ева. «Да, именно так. Вы должны мне уйму денег», — усмехнулся мерзкий тип и добавил иронично. «Мадам». Он пристально осматривал изящную фигурку Евы. В свои 25 название «мадам» посетительница никак не тянула. Скорее уж, «мисс» или «мадемуазель». Ева подняла на собеседника прозрачные голубые глаза, обрамленные густыми черными ресницами. «Это какая-то ошибка!» — в отчаянии прошептала она. «Не может быть! Я все выплатила! Это обман!» «Подозреваете меня в подделке документов? Почему же пришли одна? Где ваш адвокат?» Ева растерянно пожала плечами. «Но я ведь не знала, о чем пойдет речь». «Хотите затеять судебную тяжбу?» Молодой мужчина откинулся в кресле, размял мощную, как у борца, шею, пожал широкими плечами. «Валяйте! Только время потеряете, дамочка! Вернее, я и сам пойду в суд, если вы откажетесь платить. Прочитайте расписку. Возможно, вы не все слова поняли с первого раза. В ваших интересах поскорее уладить этот вопрос». «Я не знаю, что делать», — обреченно выдавила Ева и сжала виски тонкими пальцами. Мозг отказывался соображать. «Конечно, я должна посоветоваться с юристом». «Да ради бога, советуйтесь». Мужчина поднялся из-за стола, показывая, что встреча закончена. Расстроенная барышня все еще сидела в кресле, ее взгляд замер в одной точке. «Но я вряд ли смогу собрать эти деньги», — прошептала она. Девушка нервно сжимала ремешок маленькой сумочки. «Понимаете, не смогу». «Да ладно», — презрительно кинул мужчина. «Рассказывайте тут». «Но это правда». «В любом случае, это не мои проблемы», — ухмыльнулся кредитор. Он был без пиджака, в джинсах и серой рубашке, рукава которой были закатаны до локтей. Ева, как завороженная, смотрела на его крепкие руки с буграми вен. Ей казалось, она очутилась на ринге, и противник вот-вот нанесет ей сокрушительный удар прямо в голову. Но ведь у них разные весовые категории. Он просто ее уничтожит. Возможно, сейчас молодой человек вел бы себя помягче, если бы не их случайная стычка пару дней назад. Они схлестнулись на улице около кафе. Тогда он просто взбесился. Но Ева ни в чем не виновата. Она просто тихо, но твердо сделала замечание, когда грубый мужлан чуть не снес с дороги какого-то прохожего. «Нельзя так себя вести, есть ведь какие-то нормы приличия». Хозяин кабинета продолжал гонять зубочистку. Он щурился, рассматривая девушку с высоты своего роста, и вроде о чем-то размышлял. «Если денег нет, могу взять натурой», — наконец небрежно бросил он. «Простите?» — не поняла Ева. «Чего непонятно, милая? Могу взять натурой». Мужчина сунул руки в карманы джинсов и склонил голову на бок, изучая реакцию на свое предложение. Очаровательная блондиночка минуту изумленно хлопала голубыми глазищами. Ее лицо утратило фарфоровую белизну и начало наливаться румянцем. «В смысле?» — охрипшим голосом в конце концов пролепетала она. «В смысле, если денег нет, сочтемся. Отработаете долг на моих условиях». «Отработаю», — эхом отозвалась Ева. «Но как?» «По-разному», — цинично ухмыльнулся Верзила. «Креативно». «Да что вы себе позволяете?» — задохнулась девушка. Она подскочила с кресла. Ева была ошарашена, у нее дрожали губы, пальцы, колени. Из глаз вот-вот брызнут слезы. Но она сдерживалась из последних сил. «До свидания, хорошего дня», — пробормотала она уже на автомате и направилась к двери. Мужлан ощупал ее взглядом еще и сзади и, очевидно, остался доволен. «До скорой встречи, мадам!» — крикнул он вдогонку и выплюнул зубочистку. Почесал коротко стриженный затылок, а потом довольно ухмыльнулся. По-видимому, он ни капли не сомневался в том, что получит желаемое. Ева спустилась в стеклянный вестибюль здания, добежала до двери под удивленными взглядами охранников и посетителей. Чем так взволнована хорошенькая, безупречно одетая блондинка? Тонкие каблуки звонко цокали по мраморному полу, сумка на длинном ремешке подпрыгивала. В машине Ева протяжно выдохнула, и сдерживаемые слезы все-таки брызнули из глаз. Что она будет делать? Когда же закончится этот марафон неприятностей? Ева выдернула салфетку из коробки и промокнула глаза. Снова всхлипнула и в отчаянии постучала кулаком по рулю. Когда сегодня утром ей позвонили и предложили подъехать в офис Шведова, она как раз находилась неподалеку, поэтому решила сразу же заскочить в бизнес-центр и выяснить, что случилось. Поэтому Ева не успела посмотреть в интернете информацию об этом бизнесмене, но заранее не ждала от визита ничего хорошего. В последние 2 года жизнь ее не баловала, удары следовали один за другим. Она не ошиблась. Во-первых, Макс Шведов оказался тем противным типом, которому она 2 дня назад на улице сделала замечание. Как он взъярился! Невоспитанный, бешеный мужик! А что такого она сказала? Его реакция явно была неадекватной. Во-первых, Ева поняла, что всплыл очередной долг ее отца. 2 года она уже расхлебывала эту кашу и думала, что все, разобралась, можно вздохнуть спокойно. И вдруг новый неприятный сюрприз. «Папа, ну что же ты?» — в отчаянии воскликнула она, мысленно обращаясь к небу. «Сколько можно? Зачем ты так со мной?» Сумма в долговой расписке указана огромная — 10 миллионов рублей. Для отца, конечно, это было несущественно. При жизни он ворочил миллионами долларов. Да и на саму Еву еще 2 года назад эта сумма не произвела бы особого впечатления. Она легко тратила папины деньги, оставляла в миланских и парижских бутиках и картинных галереях десятки тысяч евро. Но теперь все изменилось. Даже если она продаст то, что у нее осталось, квартиру и машину, все равно денег не хватит. Трогать счет, с которого оплачивается колледж для младшей сестры, Ева не имеет права. Но и это не решит проблему. Слезы бессилия текли по лицу. Ухмыляющаяся физиономия Шведова стояла перед глазами. Да как он смел так на нее смотреть и такое ей говорить? Неотесанный чурбан, наглец, хам! Но Ева должна что-то ему ответить, иначе Шведов отправится в суд с этой долговой распиской. В голове вдруг промелькнула чудовищная мысль. А что, если согласиться на его предложение? Тут же дрожь омерзения прокатилась по телу девушки. Она изумленно уставилась на себя в зеркало. «Нет, только не это», — пробормотала Ева. Она приложила к лицу уже пятую салфетку, достала айфон и открыла интернет. Легко нашла в сети сведения о бизнесмене Максе Шведове. Он сумел организовать собственное дело с нуля и сколотил большое состояние, несмотря на то, что происходил из очень скромной семьи. Мама работала проводником, отец — машинистом. Образования особого не получил, только закончил техникум и никому неизвестный местный институт. Но это не помешало Шведову войти в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов страны. Очевидно, родители сумели привить сына трудолюбие. А вот хорошие манеры — нет, — презрительно сморщила носик Ева. Сейчас, в свои 33 года, Шведов управлял огромной компанией, производящей бытовую химию, владел собственной торговой маркой. У него были заключены контракты с крупнейшими химпроизводствами страны. Также он сотрудничал и с иностранными партнерами. Ева открыла одну из статей, посвященных молодому предпринимателю. Он был разведен, увлекался бильярдом. Ева начала рассматривать фото. С экрана на нее опять смотрел улыбающийся Максим Шведов. Его нельзя было назвать красавчиком, но и страшным он не был. Шведов был крупным, с хорошей спортивной фигурой. Одевался как попало, к дорогим костюмам и запонкам явно не питал пристрастия. Джинсы, мятые рубашки. Скорее всего, если бы не странное знакомство, Ева бы нашла этого парня вполне симпатичным. Короткий ежик густых русых волос, светло-карие глаза, твердая челюсть. Но в целом вид у Шведова был самоуверенный и наглый. На красиво очерченных губах застыла самодовольная, даже циничная ухмылка. Да, Ева уже убедилась, что общение с этим типом удовольствия не доставляет. Где же взять деньги? Долговую расписку на имя бизнесмена Константина Никитского Шведов выиграл в бильярд. Собрался получить с приятеля $200, как они и договаривались, но Альберт начал ныть, что денег нет. Предложил переписать на друга какой-то старый должок. «Возьми расписку, Макс». «Иди в жопу», — отрезал Шведов. «Нахера мне возиться с чужими векселями? Баксы гони, чучело». Долговязый охламон Альберт возвышался над бизнесменом на полголовы и выглядел настоящей макарониной рядом с крепким коренастым товарищем. «Макс, блядь, что ты такой несговорчивый? Ты взгляни, какая тут сумма!» Альберт полистал айфон и сунул другу под нос фото долговой расписки. «Хм», — задумался Шведов. «Деньги он считать умел и очень ловко с ними управлялся». «Вот». «А ты сразу отказываешься. Сначала ж посмотреть надо». «А сам почему должок не стребуешь, бро?» «Да я забыл про него совсем. На днях в бумагах расписку нашел. А этот мужик помер давно, 2 года назад. Отравился бедолага морепродуктами. Даже и не отравился, а началась аллергическая реакция. Анафилактический шок. Полная, блядь, хрень. Хороший дядька, кстати, был. Жаль его», — сказал Альберт. «И? Можно попытаться с наследников эти бабки сбарабанить. Они столько денежек огребли, что от них не убудет, если оплатят папашкин долг». «Ну а сам-то что?» «Так это ж шевелиться надо», — вздохнул Альберт. «Адвоката нанимать, искать наследников, карму себе портить. Вряд ли родственники обрадуются. Не, не хочу. Влом. Ты ж на мели». «Сегодня на мели, а на следующей неделе папане ежемесячное пособие пришлет, и снова буду царь и бог», — хохотнул молодой раздолбай. «Эх ты, тунеядец!» Макс слегка стукнул друга по плечу. «Как так можно жить? Не понимаю». «Все мы разные, Макс. Ну, если хочешь, я 200 баксов тебе через неделю скину на карту». «Нет, давай переоформим на меня расписку», — сказал Шведов. Он заинтересовался предложением друга. К тому же не боялся испортить карму, требуя возврата долга. «Здорово! Так давай ты ко мне подъедешь завтра в 5, лады? Раньше не смогу, у меня дела». «Да какие у тебя дела? Ночные клубы, перелеты, пляжи, магазины, бабы», — хмыкнул Шведов и потрепал друга по загривку. «Дурень ты!» «Ну, есть немножко», — улыбнулся Альберт. Макс не думал, что сможет легко и просто получить миллионы с наследников Никитского. Богатые люди с деньгами расстаются неохотно. Но почему бы не попробовать? В любом случае, долговая расписка была составлена правильно, еще и написана от руки, а не напечатана, что является несомненным плюсом. Любой суд признает право Шведова требовать возврата долга. Правда, срок давности истекал, надо было поторопиться. Макс напряг начальника отдела безопасности, и тот предоставил всю информацию о семье Никитских. Как же Макс удивился, увидев, что ему придется иметь дело с той самой тупой курицей, которая на днях посмела его отчитать. Да, это была она, дочь покойного Константина Никитского, Ева. «На ловца и зверь бежит», — усмехнулся Максим и зло прищурился. Позавчера высокомерная фифа в розовом костюмчике от Шанель его просто взбесила. Потом он пытался проанализировать, почему так взвился. Блондиночка вроде ничего особенного не сказала, просто тихо заметила, что он едва не сбил человека и даже не извинился. Вообще-то культурные люди так не поступают. Чуть позже, остыв, Максим объяснил себе, почему взъярился на пустом месте. Эта девица напомнила ему Светку, бывшую жену. Тот же медовый оттенок волос, та же изящная фигура, стройные бедра, длинные ноги. Даже розовый костюм в незаметную клетку точь-в-точь. «Это же классика Шанель», — разъяснила когда-то ему Светка, после того, как он удивился цифрам в чеке. Когда Макс был еще женат, этой классикой и остальным шматьем были под завязку набиты все шкафы. Мысли о Светке до сих пор вызывали приступ удушья. Бывшая им попользовалась, выжила все, что могла, а потом вытерла ноги о его самолюбие, наставила рога. Хорошо не успели ребенка завести, иначе пришлось бы еще долго поддерживать контакт с этой стервой. А так дал тупой блондинке пинка под зад, вычеркнул из жизни и забыл. Нет, видимо, до сих пор не забыл, если полностью утратил самоконтроль, как только увидел похожую девицу. Как он встал на дыбы от ее замечания? До того распалился, что даже предложил Еве отдать долг натурой. Нет, он предпочел бы деньги, не нужна ему эта принцесса. Но случайно вырвалась, слетела с языка. Очень уж хотелось уколоть девицу, даже позлить. Жадность у этой Евы зашкаливает, как и у его бывшей. И тут они со Светкой похожи. Как она сразу застонала, заплакала, мол, денег нет совсем, долг отдавать нечем. «Угу, рассказывайте сказки». Папаша оставил ей безумные деньжища. А вдруг сейчас эта девица быстренько забудет про свой аристократизм и хорошие манеры и согласится на его непристойное предложение? Тогда это будет мат в два хода, потому что ни одна девка не стоит таких денег. Да и когда он платил за секс? Ни разу в жизни. Бабы сами на него вешаются, проходу не дают. Макс постучал себя по лбу. Идиот, блядь! Думать надо, прежде чем говорить. Что ж, если Ева настолько алчная, что готова согласиться на сексуальное рабство, лишь бы не делиться папиными миллионами, тогда он ей устроит, ад на земле.